на более высокие градусы пока не получалось, а отказываться от игрушки не хотелось, вот и страдала. Убедившись, что подруга так и не проснулась, Каппа зашел на кухню и достал из шкафа кусок сыра и черный хлеб. Поужинать успел еще в доках. Сейчас хотелось лишь чуть перекусить на сон грядущий. Перлиту можно было не звать. Она у себя в мастерской за день умудрялась так умаяться, что до утра хоть из пушки пали. Медленно пережевывая бутерброд, водолаз думал о текущей ситуации в Лартана. После того, как удалось запустить критические важные производственные цепочки, город лихорадочно строился и укреплял оборону. Правда, делал это втайне от возможных соглядатаев, больше изображая суету с ремонтом обветшалых стен и кучу новостроек. Ключевые башни под пулеметные точки уже готовы. Ушкуи под руководством Данка отобрали наиболее вменяемых парней, на основе которых начали тренировку городского ополчения. Два тяжелых пулемета уже проходят окончательную обкатку в мастерских, на следующей неделе установят на место. Заказные пушки пришли вместе с продовольствием из Монтарсо, причем соседи на полном серьезе считают, что Лартана всего лишь активно скупает еду, дабы расплачиваться ей с тритонами. Про будущий порт и новые кварталы знают все, а про тайные закупки оружия и стратегически важных товаров – только избранные. Если получится хотя бы месяц прожить без неприятных приключений, то есть все шансы встретить любого врага уже не со спущенными штанами, а худо-бедно отрастив клыки. Ну и тонкий ручеек родственников Данко и Ярова продолжает пребывать. Это актив для обороны. Почти все – бывшие наемники с отличным послужным списком и навыками, отточенными в многочисленных морских сражениях. Ну и приятным бонусом были еще трое мастеров, которые приехали с семьями, сорвавшись с восточных отрогов горного кряжа. Как сказали, желающих делить карава из скудного набора еле живых артефактов все больше, а возможных неприятностей от воинственных соседей почему-то не убывает. Поэтому подумали, оценили перспективы и, заручившись рекомендательными письмами, снялись в дальнее плавание. Теперь обживают новые дома, готовятся открыть мастерские. Один оказался специалистом на изготовлении различных бытовых полезных вещиц, двое других вписались в грандиозное строительство. Судя по всему, старшие сыновья у многих пойдут по стопам родителей, а это для Лартана только плюс. Растет город, активно растет. И, как утверждает Ярый, пока на его улицах приличных людей больше, чем малопонятной швали. Удрали разного рода проходимцы и аферисты после того, как Лартана списали. И не имеют возможности вернуться. Если ратуша не подтверждает твой статус, то дальше сходин не пройдешь. Само собой, что наверняка среди обычных работяг есть чужие глаза и уши. Но явного вредительства пока удается избегать. А среди остатков местных люмпинов начальник контрразведки уже обзавелся необходимыми связями и старается держать руку на пульсе. Очень хочется надеяться, что реальную проблему получится обнаружить до того, как она пинком попытается распахнуть двери. Каппа доел бутерброд, убрал на столе и пошел умываться. Завтра новый день. Новые проблемы. Надо было отдохнуть, а то ведь сдуру и загнать себя можно. И кому тогда нужны будут все эти трудовые свершения? Через 2 недели на маленьком скоростном катере прибыла представительная делегация от клана Сартада. 10 человек, из которых 2 сразу разложили кипы документов и черновиков будущих контрактов, а остальные на разные голоса расписывали светлое будущее, на которое так надеются жители гор. Оказалось, гости имеют виды как минимум на 5 потенциальных затопленных городов и готовы оплачивать работу подводного колокола и его команды по самому высшему разряду. Тем более, что сезон зимних штормов рядом с их территорией проходит куда как мягче, и уже с середины будущих холодов можно заниматься спокойно спусками с минимальным риском. Каппа уступил мэру все полномочия, официально отстранившись от этого проекта. «Агрегат сдали?» «Да». Доказали его работоспособность? В полной мере. Через 1-1.5 месяца колокол поднимут и транспортируют в Лартана для профилактики? Так никто и не возражает. А потом можно и на север, к новому работодателю. Но город способен все это сделать сам. Водолаз для подобного рода задач больше не нужен. Своих, молодых и хватких, натренировали уже неплохо. Поэтому Тристан сам проводил многочасовые заседания, утрясал детали, согласовывал ставки будущих выплат и процент от поднятых сокровищ. А к Ярому тем временем подошел один из гостей и передал небольшой листок, густо испещренный ровными строками. Этот же листок Ушкуй вечером показал атаману. «Смотри, какая штука вытанцовывается. Похоже, наша железяка плотно поперек глотки воллом встала. Настолько, что готовы кучу народа просто так положить, лишь бы не всплыл никто и не продолжил у них деньги с погружений забирать». Виталий закончил читать и задумался. Потом уточнил. «Ты говорил, что в новую смену рвалось несколько людей, в которых сомневаешься. Вроде даже деньги нынешним работягам предлагали, чтобы вне очереди проскользнуть». «Да, между собой они раньше приятельствовали. Сейчас вроде как друг друга подзабыли. Хотя за одним хвостик куда-то дальше Монтарсо тянется. Тогда вот что мы сделаем. Горост пусть пятерых отберет, я с мэром переговорю и с новым полицмейстером. Нам надо этот гадюшник не просто накрыть, а сделать так, чтобы ни одна собака потом и не попыталась палки в колеса вставлять. В ответ гостям передай, что завтра вечером будут в мэрии посиделки, я там с ними детали обсужу. Свой желанный кусок хлеба с маслом они получат, колокол никуда не денется. Но мы сначала чуть-чуть текущую ситуацию переиграем, чтобы подстраховаться и попутно волну пустить в нужном направлении. Потому как из этого клубка нити не только к воллам идут. Там наверняка и пиратские уши будут торчать. Но не утерпят гады нам в глотку вцепиться, если мы на весь свет объявим, что сильно ослабели и еле-еле выгребаем против течения. Одним ударом двух тюленей завалить? Скорее на одну толовую шашку двух грызгаров приголубить. И так, чтобы зубы и потроха по всей округе разлетелись. Отучим падальщиков нам пакостить раз и навсегда. Когда горцы выслушали предложенный план, то сначала приняли его в штыки. Слишком уж им не понравилось, что вместо подводного колокола и зимних раскопок запросто могут получить дырку от бублика. Но Каппа был непреклонен. «Господа, расклад простой. Если мы сейчас общим врагам головы не проломим, то так или иначе дотянутся снова, но уже в момент, когда мы не будем готовы. Поэтому Лартана в любом случае проблему будет решать своими силами. При вашей же поддержке мы можем ударить слаженно и по ключевым болевым точкам противника. Нравится вам или нет, но это даже не обсуждается. Мало того, если в результате наших действий колокол пострадает, то вы получите новый и скидку в 50% на будущую оплату его услуг». За столом прошелестел тихий смешок. «С таким предложением нам проще самим корыто на дно пустить. С чего бы вдруг такая щедрость?» «Потому что я Ушкуй, и моя родня с вашими братьями не один раз хлеб преломляла. Вы похожи на нас. Такие же сильные, крепкие, верные данному слову. Я не думаю, что ради какой-то паршивой копеечной выгоды согласитесь подставить под удар взаимовыгодное сотрудничество. Вы не воллы, которые всегда бьют в спину. Вы — клан Сартада. И, насколько я понимаю, будущие короли всего горного массива. Не сейчас, не через 10 лет, но рано или поздно это будет свершившимся фактом. Смысл вам воевать с приграничьем?» Высокий черноволосый мужчина поднялся, протянул ладонь Каппе. «Мы согласны. Если нужны бойцы, пришлем сколько сможем. Эскадры большой у нас пока нет, но 3-4 отлично вооруженные шхуны обеспечим. Главное, чтобы вы нужную информацию в правильные уши вложили. Хотя от людей не откажемся. Предлагаю тогда пройтись по всем деталям шаг за шагом». Два больших транспорта медленно уходили от места подводных работ с битком забитыми трюмами. Им на смену пришли два маленьких каботажника, доставившие новых матросов, два десятка кандидатов в команду мародеров и продукты с запчастями для колокола. Среди прибывших был и старый Грал с пятеркой Ушкуев. Как было сказано, для того, чтобы проконтролировать будущий подъем на поверхность сложной машинерии, первоначальную проверку всех узлов и механизмов и подготовку к транспортировке домой. На дне выгребли остатки порта, теперь дочищали еще одну из раскопанных улиц. В самом ее начале наткнулись на лавку с посудой, и теперь в Лартано у половины семей были новые модные сервизы, совершенно не пострадавшие от пребывания в морской воде. После подобного приятного бонуса еще два вскрытых склада перебирали буквально по песчинке, надеясь найти еще что-нибудь столь же полезное. Стоявший на палубе Лерой мрачно разглядывал корму уходящих транспортов. Он бы с куда большим удовольствием остался в городе, чем тащился в проклятую бездну. Какое ему дело с того, что работы на дне оплачивали по высшей ставке? Шанс навсегда превратиться в корм для рыб пугал до одури. Но если ты взял у серьезных людей деньги за одно тайное дело, то то придется отрабатывать, иначе выпустят кишки и свалят в ближайшей канаве. Болезненно худой, с серыми волосами, похожими на паклю, Лерой уже при первом взгляде вызывал отвращение. Его дерганные движения, писклявый голос и вечная улыбка оскал вряд ли помогали завести настоящих друзей. Но это совершенно не мешало молодому человеку еще с детства считать себя выдающимся, сплевывать в сторону соседей и придумывать всяческие каверзы, чтобы подраздобыть деньжат на развлечения. Развлечения Лерой любил. Но пакостить толком так и не научился, за что неоднократно был бит и озлобился на весь мир. Менялись места, куда его заносило ветром бродяжничество, менялись люди вокруг. Но лишь сам Лерой не желал признать главное, что все проблемы, случившиеся с ним, вовсе не мировой заговор, а лишь ответ на подлости и гадости одного конкретного человека. И этого человека ты видишь каждое утро в зеркале. Однако даже у мерзавцев бывают в жизни праздники. Именно так Лерой воспринял предложение помочь серьезным людям разобраться с конкурентами. Для этого ему дали возможность перебраться в Лартана. Для этого оплатили обучение хитромудрым подводным работам и продвинули в очереди желающих подзаработать в новом проекте. Для этого передали с одним из торговых караванов 4 тяжелых цилиндра, набитых взрывчаткой. И четкие инструкции. Как именно это надо использовать после завершения первой рабочей смены? О том, что на двух каботажниках уже заложены подобные гостинцы, Лерой догадывался. Потому что кроме него в авантюре участвовали еще трое, чьи лица мелькали время от времени в порту. Именно поэтому диверсант и смотрел с тоской и ненавистью на исчезающие за горизонтом корабли. Ведь если что-то пойдет не так, то вполне возможно, что вместе с колоколом на дно отправятся и малютки-каботажники, и тогда в Лартана не вернется уже никто. Но деньги взяты, обещания розданы, придется отрабатывать. Через 2 дня новички спустились вниз, скользя в сгущающейся темноте и выпуская пузыри отработанного воздуха из дыхательных аппаратов. Шлюзовая камера на глубине 40 узлов, отмеченных на канате, давление в ушах, холодная вода вокруг. И тонкая зеркальная пленка в распахнутом над головой люке, куда один за другим выбираются рабочие. Толстые серые полотенца, чтобы хорошенько растереться после купания, горячий травяной настой и мастера участков с ехидными шутками, разбирающие пополнение. Большая часть подводных мародеров жила неделю в Колоколе. Глубины были небольшие, адаптироваться для перехода на поверхность не требовалось. Но какой смысл мотаться туда-обратно, если под куполом собраны комфортные бытовки, в которых после дневной смены можно отдохнуть, перекусить, принять душ из чистой воды? Благо, мембранная установка от Тритонов позволяет получать как техническую воду для работы, так и питьевую. Отработал неделю и наверх, на корабли поддержки, поближе к солнышку. Там тебя ждет первичная сортировка добытого, бесконечное перекладывание коробок и ящиков в трюме и ежедневные тренировки по спасению себя любимого от возможных разнообразных аварий. Правда, даже эти «прорыв воды слева» превратились в рутину, вколачивая последовательность действий до полного автоматизма. Господин мэр совершенно не желал угробить столь многообещающий проект из-за какого-нибудь разгильдяя, поэтому в безопасность подводных работ вкладывался по полной. Но сегодня в Колоколе была новая команда. Новые лица, еще не изжитые страхи от странных шумов вокруг, отдающий металлом и соленой водой воздух, гул насосов, яркие лампы над головой, освещающие руины под ногами, между которыми уже прорыт целый лабиринт троп, крики крановщиков, гоняющих разлапистые агрегаты над головой, и густой бас Горозда, который выловил из толпы прибывших несколько человек и уже раздавал указания. «Так, сейчас вот сюда подтянут первый контейнер с продуктами и инструментами. Аккуратно помогаем его поднять, закрепить на своем месте и готовим площадку под второй. До вечера 4 контейнера нужно разобрать, чтобы завтра утром вернуть наверх. Вы работаете со мной, после обеда вас сменят». Покосившись на ушку, Лерой постарался согнать с лица злую усмешку и засеменил следом за своим старшим смены. Как раз к вечеру будет возможность наведаться сюда, чтобы достать из тайника в контейнерах те самые заряды. Затем установить их на нужных местах и включить завод. Через неделю новичков поднимут на поверхность, а через две этот проклятый подводный колокол разнесет на куски. Но Лерой уже будет далеко, как раз на одном из каботажников, который пойдет с грузом обратно домой, дождавшись еще один подобный кораблик на подмену. Все уже согласовано. Главное быть максимально аккуратным и не показывать норов, чтобы ни одна сволочь не заподозрила, зачем он здесь. Грохот взрыва тяжело ударил по ушам, свалив снар на железный пол. Заревела сирена, испуганно закричали люди. По спине пробежал сосед сверху, успевший первым выскочить в дверной проем бытовки. «Мы тонем!» — заорали снаружи, и Лерой на раскоряку рванул следом. В колоколе работала лишь половина освещения, позволяя с трудом различить тяжелые мутные струи воды, лупившие из темноты на раскопанный город под ногами. По многочисленным железным лестницам бегали работники, свистел пар из пробитой трубы. Снизу еще раз гулко ухнуло, взметнулся вверх фонтан грязи и песка. «Тонем! Тонем!» — орали вокруг. Диверсант не успел сообразить, куда бежать и что делать, как его уже сгребла жесткая рука и поволокла за собой. «Шевелись, салага! На! Держи аппарат! Да куда ты его задом наперед одеваешь? Вот так! Ремни затянуть, загубник в пасть, маску поправить! Ты вторым, следом за ним! Держись его, не вздумай отставать! Как в воду попадете, плыть вперед на 20 узлов, лишь затем наверх! Или затянет обратно, понял?» Не соображая, что ему говорят, Лерой лишь кивал, вцепившись зубами в жесткий конец загубника. «Черт возьми, он же все правильно сделал. Все шестеренки поставил, как учили, так почему же сейчас, в его смену? Может, эти мерзавцы специально так придумали, чтобы всех одним разом угробить, обрубить все концы?» Черная вода кругом без малейшего лучика света. Холод и ужас, вцепившийся в тебя своими незримыми лапами. Лерой отчаянно молотил ногами, отгребая как можно дальше от гибнущего колокола. Он не знал, сколько именно он плыл, но потом страх начал гнать его на поверхность. Вверх, выше и выше! Когда мужчина вынырнул, вокруг него серели рассветные сумерки. Чуть в стороне болтался на волнах большой баркас, стоявший обычно на палубе одного из каботажников для проведения каких-либо мелких работ. А еще на поверхности плавал непонятный многочисленный мусор, обломки досок и чей-то матросский сундук. Чуть в стороне раздался тяжелый вздох, и обернувшийся Лерой заметил, как под взбаламученную гладь воды скрывается надстройка одного из каботажников. Второго уже не было видно. С баркаса заорали и замахали руками. Затарахтел двигатель, скорлупка поползла к перепуганному горе-водолазу. Сильные руки выдернули его из воды и усадили на мокрую палубу. «Что там стряслось?» «Там? Где? Внизу, идиот! Что произошло?» Лерой присмотрелся. Рядом торчали лишь двое испуганных мужчин. Одного он помнил, как раз из той самой компании, что ошивалась в Лартана. Другой вроде мелькал на камбузе. Может быть, Кок. Или еще какой из младших матросов. «Колокол затопило. Что-то грохнуло, стену выбило, вода хлестала из кучи дыр. Меня с еще одним успели через технический люк выпустить наружу. Как он, всплыл?» «Ты единственный, кто остался. Нас капитан с утра послал сети проверить, чтобы свежую рыбу к завтраку подать. Потом как шарахнуло. Усатый морж первым на дно ушел, а красотка Сью только что утонула. И ни одного парня спастись не успела. Похоже, бабахнуло как раз рядом с кубриками». Лерой стянул с себя упряжь дыхательного аппарата и решительно поднялся. «Горючки до Монтарсо хватит?» «Почему Монтарсо?» «Потому что мэр Лартан нас за такие вещи лично утопит. Он не из тех людей, кто любит проигравших. И я предлагаю убраться отсюда к соседям, а оттуда уже переслать весточку. Очень не хочется превратиться в козла отпущения. Колоколы, два корабля кто-то угробил. Мы чудом спаслись, а на нас все дерьмо попытаются спихнуть». Кок и подельник Лероя переглянулись, после чего дружно кивнули. Действительно, после подобного рода катастрофы лучше быть подальше от хозяев, как-то спокойнее. Затарахтел двигатель, и баркас повернул на северо-запад. За неделю-другую при спокойном море вполне можно доползти до Монтарсо, а там уже будет видно, как оно. Главное, что они выжили, на остальное плевать. Глава 10. Помнится, кто-то еще ворчал, что нам аварийное освещение не нужно. Горост попенял стоявшего рядом помощника, разглядывая картину рукотворного хаоса перед собой. Наполовину затопленный колокол, болтающиеся на мутной поверхности воды обломки досок и разнообразный мусор, и злые лица команды мародеров, собравшихся на протянувшихся по бокам металлическим сходням. Похоже, ночное авральное купание и борьба за живучесть народу крайне не понравилось. Но ничего, здоровее будут. «Братцы, слушай меня!» Старик поднял на секунду ладонь вверх, привлекая внимание. Затем положил обе руки на поручни, подался вперед и стал говорить. Его слова гулко разлетались под железным сводом, заглушая звонкую капель. «Как видите, господин мэр был прав. Многим, очень многим наша работа поперек глотки встала. Все хотят чужими руками жар загребать и подводные диковины под себя тащить. Конкурентов же пытаются топить. Поэтому скажу спасибо сначала нашему наставнику, что обучил выживать при любой аварии и за свою шкуру с умом драться, и господину Тристану, который и оборудование нужное купил, и службу безопасности заставил работать как следует. Поэтому отделались малой кровью. Пятеро самых молодых и дурных погибли, не сумев с дыхательными аппаратами справиться или на глубине запаниковав. Остальные же здоровы. Как мне было сказано, сегодня к вечеру уже корабль поддержки прибудет. Поднимемся на поверхность и закончим работы по подъему колокола. Кроме того, обследуем оба каботажника. Очень надеюсь, что получится их поднять. Но на каботажнике уже моя команда пойдет. Там глубина посерьезнее и опыта такой работы у вас нет. Сейчас же осмотреться в жилых модулях, проверить насосы, закрепить краны и все оборудование для всплытия. Дежурной смене приготовить завтрак. Через час первый перерыв для отдыха. И помолимся морским богам, что уберегли нас и всего лишь чуток на крепость проверили. Любы мы им. Раз выжили и дело свое сохранили. Любы. Через полчаса в колоколе уже кипела работа. Горост же с тремя верными людьми готовился выйти наружу, осмотреть возможные повреждения с другой стороны. Через клапаны уже сбросили в воду отпугивающую жидкость, чтобы отогнать зубаток и прочих тварей. Сидевший на гидрофонах техник уже подал знак. Снаружи подозрительных шумов не замечено. Отличное изобретение, кстати, заставил поставить каппа. Как он до такого додумался, как пару головастых парней натаскал, это тайна великая есть. Но теперь слухач запросто мог послушать окружающее море и сказать, кто из крупных обитателей рядом круги нарезает. Оказывается, все эти рыбы и звери морские между собой совсем не прочь пообщаться. Территорию делят, пути миграции корректируют, атаку организуют. Понимающему человеку все эти скрипы, щелчки и прочая тарабарщина о многом рассказать может. А хитрая цепочка мембран по внешней поверхности колокола не только звуки подводные улавливает, но и примерное направление и возможное расстояние дает. Вот сядет прошедшее обучение у тритонов человек в своей коморке, наушники на голову наденет и замрет на 5-10 минут. Потом выглянет и скажет: «На северной стороне косяк рыбы идет, за ним грызгары увязались». Или: «Зубатки с кем-то далеко на юге сцепились. Поднять сетку с грузом безопасно, но водолазам в воду лучше не выходить». Но самый лучший знак, который сейчас подали — все чисто. Можно без опаски полчаса в воде находиться и делами своими заниматься. Конечно, дополнительными методами не брезгуют, вроде отпугивающих реагентов, но все равно на душе после такой отмашки куда спокойнее. «Мародеры по углам о чем шепчутся?» — поинтересовался Горост, косолапо подходя к лестнице в надетых ластах, чтобы начать спуск вниз к выходному люку. «Костерят молодых, за кем в Лартана не углядели. Кто-то припомнил, что вроде как видели эту шпану в разных неприятных местах. Сейчас задним умом уже и косые взгляды припомнили, и шепотки разные». «Ну и ладно, пусть так и будет». «Вообще-то кап по авантюру затеял», — думал старик. Но сам с разных сторон проблему обдумывал и вынужден был признать: не было другого способа врагов отвадить, чтобы с одной стороны и дело не погубить, а с другой — заставить гадов себя выдать. Теперь будет возможность ниточку размотать до самого конца, а там и за шкирку прихватить особо старавшихся. Утопить нас вздумали? А как самим с колосником на ногах дно в бездне промерять? В остальном неплохо сделали. Основной состав так подтасовали, чтобы наиболее подготовленные на колоколе остались. Чужаков под незаметным присмотром держали. Часть их подарков еще в порту обезвредили, остальное на месте. До начала инсценировки ушку искрутили двоих мерзавцев внутри, еще двоих на каботажниках. Затем для Лероя и его приспешника разыграли как по нотам затопление. Корабликом открыли кингстоны. Экипажи сначала под водой отсиделись в специально опущенных клетках с дыхательными аппаратами. Сейчас же на плотах ждут судноснабжения. Пленных уже допросили и отправили на корм рыбам, убрав тела подальше, чтобы не привлекать зря хищников. Вся собранная информация будет передана в город. И там уже продолжат разгребать эту зловонную кучу дерьма. Горозду же с парнями заканчивать постановку, поднимать кораблики и колокол, готовиться к возвращению. Попутно смотреть вокруг во все глаза и топить любого пирата, если такой сдуру попытается попасться на глаза. Первый шаг в многоходовой партии Лартана сделал. Теперь главное не упустить захваченную инициативу. Тогда и другие проблемы наверняка получится решить без большой крови. Сгорбленный человек висел на вывернутых руках под потолком подвала и тихо подвывал. Кровь стекала по разбитому лицу, глубокие порезы располосовали тело. Лерой доживал отпущенный ему судьбой век. Плохо доживал. Паршиво. К стоявшему рядом палачу подошел одутловатый мужчина в дорогой одежде. Брезгливо посмотрел на уляпанный кровью пол, поискал глазами какой-нибудь стул, но ничего не нашел и остался стоять. Не обращая внимания на затихшего бедолагу, спросил. «Что узнали?» «Подтвердились слухи, которые рыбаки привезли. Торчала у нас в тех краях лодка с нужными людьми. Присматривала за копателями. Говорят, взрывы были, корабли на дно пошли, мусора куча на воде, пятна масла и разной дряни полно на поверхность выбросило. В живых с колокола Лишон остался, да еще двое на баркасе, кто сети проверял. С железкой под водой точно все?» «Утверждает, что да. Он был единственным, кто всплыть сумел. Пока подобрали, пока свою шарманку раскочегарили и к нам поплыли, так никто больше и не объявился. Тогда подчищай здесь все и тело к остальным, чтобы ни одна скотина найти не смогла. А я с докладом». Поздно вечером на разных кораблях от Монтарсо отправились гонцы, которые везли одинаковые сообщения для различных адресатов. В каждом письме было четко сказано, что Лартана в данный момент становится беззащитным перед внешним нападением. Ключевые силы будут брошены на спасательную операцию, город останется без серьезного вооруженного прикрытия. Все обученные водолазы и подготовленные ушкуи погибли во время аварии. Потенциальные конкуренты понесли существенные убытки. Самой идее огромного подводного колокола нанесен непоправимый ущерб. В пиратский анклав новости отправили при помощи птичьей почты. Не только у госпожи де Крепи была возможность срочной доставки сообщений. Поэтому еще через день Вакку пригласили для дружеских посиделок, на которых задали вопрос в лоб. «Тут правильные люди намекают, что хорошо бы нам собственным городом обзавестись. Не просто где-то в заднице прятаться от возможных облав, а стать серьезными купцами, свои караваны гонять по всему приграничью, свои мастерские держать, перестать разной шелупони из центральных районов в ноги кланяться. Монтарсо и Лартана, что про них расскажешь?» «Первый сразу мимо. Там дружина неплохая, осторожно живут, округу постоянно проверяют. Если даже все общество поднять, то одно пепелище в итоге получим и за слишком большую цену, невыгодно. А в Лартана был. Активно строят новый порт, народ понабрали со всей округи, богато живут. Людишки в кабаках рассказывают, что недавно клад нашли. Тритоном за кучу жемчуга и разных полезных безделушек продали. На этом и приподнялись. А вояк и охраны толком нет. Значит, если мы туда зайдем, то сможем под себя подмять». Вакка отхлебнул пиво, выдерживая паузу. Ситуация была неприятной. Одно дело к чужому успеху тихонько примазаться и свою крошку отщипнуть, и совсем другое — выступить гарантом будущего большого дела. Если что пойдет не так, то можно и головой расплатиться в случае неудачи. Но зато и куш, как первому и самому умному, куда